Это известие еще более усугубило мое отчаяние. Тяжело одиночное заключение, но неизвестность участи была еще тяжелее. Так прошло около месяца. Я оставался один, и никто со мной не говорил ни слова. Наконец меня перевели в другую камеру, где я оказался уже в сообществе трех своих товарищей. Только тут, через несколько времени, мне пришлось узнать, что это распоряжение сделано новым смотрителем, Маковым, поступившим на место нового, и что нас не ожидает никакая кара. Спустя еще месяц мы были переведены в другое отделение, в общую камеру, а через два месяца наступил срок моего освобождения. По окончании срока мне следовало отправиться на родину по этапу. Но я об этом уже не кручинился, а несказанно был рад тому, что избавляюсь от этого места, и считал себя наполовину свободным. Когда я пришел в цейхгаус за своими вещами, то убедился, что узел мой не тронут, книги и записки мои целые. Из пересыльной мне удалось известить сестру о моем освобождении. Она пришла меня проводить. В Москве, на Колымажном дворе, обыск был не особенно строг, а потому я не особенно тщательно прятал свои записки. Но между тем я попал на прозорливого жандарма, который более всего рылся в моих книгах и, отрыв записки, передал их офицеру, а последний оставил их у себя. Я пожалел свои записки, но думал, что мне их только не возвратят, и потому не особенно беспокоился. Но через час после того, как кончился обыск, явился надзиратель с жандармом и приказали мне собираться со всеми вещами и следовать за ними. Я полагал, что вызывают в канцелярию для объяснения, но меня отвели в секретное отделение и там заперли в темную каморку. Через день меня вызвали и в сопровождении двух жандармов вывели за ворота. Долго мы шли по Москве, но куда, я не знал. Наконец, в каком-то переулке меня ввели во двор, а затем по узеньким и темным лестницам провели в комнату, похожую на присутственное место. Тут я узнал, что нахожусь в канцелярии жандармского управления. За столом в канцелярии сидел жандармский капитан. Он принял меня довольно вежливо и попросил садиться. После обыкновенных расспросов, кто я, где родился, учился, имею ли семейство, он предложил мне сигару. Но я отказался, сославшись, что не имею права курить в присутствии, где находится портрет императора. Капитан похвалил такую мою почтительность и, вынув мои записки, начал спрашивать объяснение почти каждому слову и каждому инициалу. «Да вы будьте откровенны», — говорил мне капитан. «Вы не бойтесь и не думайте, что жандармское управление существует для того, чтобы только обвинять людей. Нет, напротив, мы стараемся более оправдывать человека и тем доказать, что у нас в России все, слава Богу, спокойно, и все русские верны престолу и Отечеству». Я объяснял все, и объяснял, не запинаясь и обстоятельно. Здесь я чувствовал себя свободнее, чем в тюрьме, перед каким-нибудь приставником или надзирателем.